«Я слышал, — сказал Уджи-сян, — что у вас на родине есть монахини и сводни. Если им удастся завлечь в свои сети неопытную женщину или девушку, то они всегда причиняют ей зло, или деньги у нее выманят, или что-нибудь из одежды выклинчат. Если их жертва разберется в их подлости, то, боясь, как бы глава дома не узнал, держит язык за зубами и покрывает их грехи. Но это еще не беда. Самое страшное, когда такие сводни повадятся в дом, подрутся его обитательницы и начинают изыскивать способы, чтобы развратить ее, свести с мужчины и получать деньги и от него, и от нее. Начинают всякими способами подбивать на грех, или сладким вином дурманит, или бесстыдными речами волнует ее воображение. А как только женщина начнет прислушиваться к их речам, они ей расхвалят какого-нибудь мужчину, он ей богаче, смельчак, и нет ему в мире равных, или говорят про другого, красавец, какого свет еще не видывал, и таким вот образом заманит ее в храм. Или поведут на поклонение горам, ведь у них способы у всех разные. Короче говоря, стоит им пустить в ход свои хитрости, так будь ты само целомудрие, нетронутое, как яшма, чистое, как лед, тебе от них не уйти. Доходит до того, что, переодев мужчину в женское платье, они тайком проводят его в женские покои, неожиданно для хозяек, занимаются там всякими мерзостями, о которых и говорить-то противно. Бог знает, сколько женщин и девушек было обесчещено таким путем. Хорошо еще, если никто не узнает, что репутация дома подмочена, а если все раскрывается? Если все узнают об этом позоре, а только глава семьи все еще как слепой и глухой живет, будто во сне, каково это? Ведь беда, несомненно, идет от того, что женщина невежественна и неопытна, но за то, что глава семьи не смог заранее принять мер предосторожности, не предостерег ее, не наставил на путь истины и довел дело до того, что у него на голове стала красоваться зеленая косынка, так кого ж как не его и винить? Я слышал, что в книге обрядов есть такое выражение. Пусть слова женщины не выходят за порог дома, а слова мужчин не входят в дом. Видите, какое значение древние придавали женским словам? А уж что говорить, когда эти монахи-недосводни со всех сторон подговаривают и науськивают, да разве обойдется тут без скандала? Доходит до того, что женщина совершенно открыто идет в храм или на поклонение горам, и нечего уж тут спрашивать, чем она там занимается. Вот если б муж такой жены, относящийся к числу мудрых людей, выследил этих распутниц, дома постоянно увещевал бы жену, показал бы ей, что эти монахини и сводни ее враги, и заранее предостерег бы ее от них, не разрешил бы впускать их в дом, так разве тем удалось бы пустить в ход свои уловки? И еще говорят, что у вас на родине издавна называют мачеху второй матерью. И вот эти вторые матери смотрят на детей от первой жены, как на корень всех бед, и всячески их преследуют. Или мучают их непосильной работой, или оставляют их без присмотра, когда они тяжело больны, или морят их холодом и голодом, или постоянно ругают и бьют. Так жестоко обращаются с ними, что и передать нельзя. А ведь для ребенка такая жизнь — сущий яд. Особенно тяжело детям в бедных семьях. В богатых там есть... Нянька или родня присматривают за детьми. Мачеха не может уж слишком лютовать. Но вот стоит ей самой родить ребенка, как она мечтает захватить для него все имущество, строит всякие планы и интригует. Ночью в постели наговаривает мужу на его детей, или скажет, что его дочь непослушна, или наврет, что сын во всем ей перечит, что он обжора или лентяй, плохо себя ведет, безобразничает. Иногда даже наговорит, что мальчик связался с ворами, или что дочь распутница, словом, всяческими способами губит детей. Ну, а что тут может сделать слабая девочка или маленький мальчик? Отец побоями добивается от них признания, а им остается только плакать. Так они умирают от этих истязаний или чахнут от горя. А разве можно сосчитать, сколько детей погибло из-за мальчика? Чего бы казалось проще? Отцу с самого начала защитить свое дитя, предусмотреть, как уберечь его от таких бед. Так нет же. Слушает наветы жены, и уж сам как будто себе не хозяин. А потом перенимает повадки мачехи, и не только уж не может защитить от нее своих детей, но и сам тоже начинает тиранить их. Таким образом, мало того, что у ребенка вместо матери мачеха, родной его отец становится как бы отчимом, нападают на ребенка с двух сторон, всячески мучают и оскорбляют его, и это приводит к тому, что в загробном городе погибших от несправедливости прибавляется много маленьких духов. Все это проистекает от того, что главным являются отношения между мужем и женой. Причем муж легковерен и податлив, а жена злобствует, родительские же обязанности они забывают. Прошу вас, вспомните, как у великого Шуня отец забрал лестницу, поджег амбар. Миндзи зимой ходил в тростниковой одежде, Шэньшэн был оклеветан, Бо Ци страдал из-за несправедливой обиды. А ведь это идет с древности. Даже говорить об этом и то больно. Разве не грустно, когда человек, живущий в таких условиях, видя все эти примеры из прошлого, не принимает их во внимание? «Я слышал, — сказал Уджихэ, — что в вашей стране издавна существует обычай бинтовать женские ноги. В самом деле девочки мучаются ужасно, хватаются за ноги, кричат, плачут, ноги начинают гнить, кровь из них течет. Из-за этого девочки не спят ночами и не могут есть, из-за этого начинаются всякие серьезные болезни. Я думал, что эти девочки непослушные, и их матери все-таки не так жестоки, чтобы убить их, поэтому избирают этот способ наказания, чтобы исправить их. А оказывается, что это делается ради красоты. Без этого, видите ли, некрасиво. Ну, а если у человека большой нос, и от него отрежут кусок, чтобы стал поменьше, или срежут часть выпуклого лба, чтобы сделать его ровнее, так про этого человека обязательно скажут, что он калека. Почему ж, когда калечит обе ноги, так что ступать трудно, это считается красивым? Вот, например, Сейши или Ван Цян уж на что были выдающиеся красавицы, а разве и им в те времена отхватили по полступни? Если хорошенько поискать причину этого обычая, то разве все это делается не в угоду развратить? Великомудрые люди древности наверняка порицали это, и нынешние мудрецы тоже от этого откажутся. Если бы благородные мужи в наше время пресекли этот обычай, то он бы постепенно сам собой бы исчез. И еще я слыхал, что у вас в обычае, кроме физиогномов и гадателей, обращаться еще к прорицателям по гороскопам жениха и невесты. Если человеку плохо живется, и он надеется, что судьба его изменится, обратиться разок к гадателю. Ну, что ж, это дело обычное. Если даже гадание не сбудется, беды от этого особой не будет. Но ведь брак — дело всей жизни мужчины и женщины. Здесь очень важен правильный выбор, и разве можно подходить к нему столь легковерно? Если хочешь связать с кем-нибудь свою судьбу, то смотришь, хороши ли душевные качества этого человека, честны ли его поступки, подходит ли он тебе по возрасту, по внешности, по положению, и решаешь, исходя из всего этого, так зачем же еще гадать? Еще в древности Цзо Цюмин говорил, гадание разрешает сомнение. Если нет сомнений, зачем же гадать? Если же говорят, что обязательно надо гадать, и только после гадания можно вступить в брак, так интересно знать, как же поступали до того, как Хэ Шангун и Тао Хундзинь составили первые гороскопы. Разве книга судьбы может предопределить чью-либо судьбу? И разве гадатель не ошибается? А что особенно смешно, так это то, что по народным поверьям, если девушка родилась под знаком барана, то на севере судьба ее считается плохой, а если под знаком тигра, на юге считают несчастной. В чем смысл такого поверья? А ведь оно и до сих пор очень распространено. Ну, родился человек в году Вэй, так при чем же здесь баран? Родился в году Инь, так что ж он действительно в конце концов станет тигром? Совсем не обязательно, чтобы у всех трусливых мужчин женами были тигрицы. Или, скажем, мыши воруют, а змеи выпускают яд. Так что же, разве женщина, родившаяся под знаком мыши или под знаком змеи, воровка или ехидная? Дракон является одним из четырех чудотворных существ. Нет более знатных, чем он. Так разве все, родившиеся в году Че, не обязательно знатны? Все от басни. И все эти россказни создаются невежественными людьми. Но часто и грамотные люди тоже заражаются этим суеверием, и вот это смешно.